Глава 18. Едва я подошел к воротам базы, как подкатил УАЗик, приехал Данью. Все, конечно же, высыпали во двор, лезут с расспросами, что да как и что дальше будет. А что Данья скажет? Хотел бы даже, а не может. Бумаги еще не составлены, вскрытия не было. Да и не имеет он права, даже если и знает что, говорить о ходе расследования. Так что сказал только, что дальше к озеру группу, скорее всего, поведут другие. Но выход завтра, как по плану. И что принимать очень уж близко к сердцу, такой случай не следует. Всяко бывает. Стихия, она и есть стихия. И заповедник помянул. Нечего, мол, было соваться. Потом попросил особо с базы никуда не разбегаться, взял походный журнал и заперся в дежурке, звонить. Жаль мужика, очень жаль. Наверняка ведь выяснится, сам же и расскажет, он такой, что не ночевал на базе, а формально ведь не имел права оставлять группу. И не провел настоящего инструктажа, не разъяснил как следует про режим заповедника и вообще про то, как себя вести в поселке. Мол, нигде никуда, в 11 бай-бай и нигде носа не казать. А если следователю что-то покажется подозрительным? Если выяснится на вскрытии, что не молния это была, или не одна только молния поработала над Горлановым, то может очень даже легко всплыть, что не раз и не два прежде схлестывались групповод с потерпевшим, и алиби слабое. Вытащил Арик гитару, пристроился в беседке под пыльными ветвями диких слив и запел. Мало ли, что ли, на свете песен, в которых и печали, и раздумья, и горечь от того, что так легко и неожиданно рвется нить человеческой жизни. Хватает таких песен, очень даже хватает. И они запоминаются лучше и живут дольше, чем те бодряческие громыхания, которые в последнее время штампуются все чаще, а поются народом все реже. Поначалу никто Арику не подпевал, только обступили тихонько беседку, расположились где кому пришлось, и, кто сидя, а кто стоя, покачивались в такт песни. О своем думали, конечно, каждый о своем. А еще, у меня, по крайней мере, все кружилось и кружилась мысль о Горланове. Не о той окостеневшей оболочке, в которую он сейчас превратился, и не о том скверном и, по-видимому, опасном с чисто юридической точки зрения субъекте, которым он в последнее время был. Я думал о том, кем и каким он мог, обязан был стать. Не дебил же, не калека, очень веспособный человек. Гибкость, ум, наблюдательность. И куда это все ушло? На что потратилось? Помогло кому? Может, хоть самому Горланову лучше стало? Так нет же, в том и дело, что нет. Самое большее, чего добивался, что удавалось урвать Горланову, чем он старался насытиться, было так условно, так относительно. Нет же абсолютного довольства, и не может человек обойтись только излишествами, только жвачкой, только выхолощенными изнутри отношениями. Умрет, как умер Мидас в Золотом дворце. И если бы он вернулся благополучно из похода, имея алиби или что там ему было нужно здесь заработать, ничего бы не изменилось. Во всяком случае, в лучшую сторону. Он ведь давно выключился из жизни. Хотя и сосал из нее, из каждого из нас, соки. И хотя для таких, наверное, все равно вспомнит ли их добрым словом хоть кто-нибудь, все же скверно. Может, и хоронить-то его будет некому, закопают по-казенному и забудут. И есть, кажется, нечто очень справедливое в том, что группа пойдет дальше по своему маршруту и в назначенный срок придет к Синевиру. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. Возголовье повесьте, упавшую с неба звезду. Негромко пел Арик, и вот уже десяток голосов ему подпевали. Тетя Галя сидела, вытащив из кухни табуретик на веранде и, подперев щеку ладонью, тихонько раскачивалась. Даньки не вылезал из дежурки. Кто-то остановился у ворот. Я повернулся. Вадим. Стоит, слушает. Потом осторожно вошел в калитку, хотел было подняться в дом, но задержался. Какая-то мысль его не отпускает. Стоит неподвижно, в двух шагах ото всех, а глаза такие, будто кричит изнутри. А что кричит, не разобрать. но не страх и не боль в этом крике. Не знаю точно, кажется, хорошее что-то. А Левин вдруг оборвал песню, подошел, протянул Вадиму гитару и попросил: «Спой нам». Все обернулись к Фролову. Будто он и не уходил никуда, а главное, будто бы не маячил он все время горлановской тенью, и на него не попадали отблески отношения к Горланову. Даже Зинаида, больше всех расстроенная произошедшим, смотрела на Фролова доброжелательно. «А что?» — сказал Вадим. «И спою. На прощание». И прежде чем кто-либо успел спросить, на какое это прощание и почему сейчас, Вадим перехватил гитару и, поставив ногу на ступеньку, запел: «Нет мне дороги в мой брошенный край». Хорошо пел Фролов, очень хорошо. Не так артистично, как это выдавал Арик, но на нерве, так, что щемило и трогало душу. Но не казалось ни наигрышем, ни истерикой. Как будто в самом деле он прощался и винился, и верил. И над всем этим была любовь. Смерть, побеждающая вечный закон, это любовь моя. А потом вдруг замолчал, не глядя ткнул инструмент в чьи-то руки и поднялся в дом. Почему-то никто не попытался ни просить его петь еще, ни объяснить, что за прощание, ни попросить остаться со всеми вместе. Будто почувствовали, нельзя. Я встретился глазами с Коржевичем. Похоже, у нас с Юркой мелькнула одна и та же мысль. Выждав минуту, пока Левин запел, и все внимание переключилось на него, я поднялся вслед за Вадимом. Время от времени, поминая негромко угодников, Фролов вышвыривал из своего рюкзака нарядные шмотки. А горлановского рюкзака что-то не видно. На полу собралась уже изрядная куча тряпок. «Алле!» — поднял голову Фролов. «Приехали!» Я сел на кровать напротив. «Вадим, ты мне веришь?» Фролов даже улыбнулся. «Нет, конечно, веришь. Я себе-то по праздникам». «А я тебе верю». «Твои проблемы. Ты чего хочешь?» «Непонятно, что ли. Расскажи, как было». «Ну да, разогнался». «Вадим!» «Что, Вадим? Ты меня что, за Ваньку считаешь? Сейчас рвану на груди рубаху и выдам со слезой во взоре. Вот он я. Смотрите. Вот я завязал со своим проклятым прошлым и становлюсь полноправным строителем». «Разве не так?» Вадим посвистел сквозь зубы, какое-то время перебирая вещи, оставленные в рюкзаке. Затем сцепил под коленом пальцы и покачался немного на скрипучей кровати. «Может и так. А что говорить-то об этом? Но это же так важно, и мне важно знать. Зачем? Чтобы понять. Может, и посоветую, что? Я не девочка-гимназистка». «Ну и что? Вадим, конечно, ты старше меня и больше видел. Но не надо отказываться, если тебе по-хорошему хотят помочь». «Знаешь, чем ад вымощен?» «Ну и что? А то. Сам я должен выкарабкиваться». «Но ты же не убивал никого». «Это еще доказать надо. И не ты доказывать будешь, Сереженька». «Но ясно же видно. Электрический удар». «Это ты говоришь, что видно. А экспертиза что скажет?» «А что она может сказать?» «Вот то, что я его вот этим кулаком звезданул». И Вадим покрутил передо мной страшным кулачищем. «И как он там дальше был, не знаю». «А почему не знаю?» «Да ушел я сразу. И не знаешь, встал ли он». «Не хотел ждать, а то бы еще раз приложился». «Это возле кошара было?» «Да, примерно». «Вы подрались?» «Я с ним погавкались. Ну, и сорвался я. Давно уже напрашивался». «Да ты сам знаешь. А электрический удар, это ты не врешь?» «Я уже такое видел. На теле характерные метки тока». «Ты не перепутал? Может, это что-то другое?» «Такое не перепутаешь. Ни на что не похоже. Я же говорю, видел раньше. В натуре. И правила сдаем. А там же фотографии». «Черт его знает», задумался Вадим. «Ты его только раз ударил и ушел?» «Да. И то не так, чтобы изо всей силы. Может, и очухался скоро». «Ты его там и оставил, возле кошары?» «А что мне его, домой было тащить? Или куда?» «Да погоди ты», – попросил я, – «не заводись. Объясни, чего вас туда вообще понесло, к этому заповеднику?» «Жадность фраера сгубила», – ответил Фролов блатной приговоркой и, не делая паузы, спросил. «Как ты думаешь, вскрытие точно определит? Если удар, ну, мой, был еще при жизни. Или как правильно, не явился причиной смерти?» «Да, Вадик, о чем разговор? Он же в полукилометре от того места оказался, где ты его ударил». «Может, прошел. Знаешь, бывает такое состояние, что идет контуженный, а потом падает». «Кто его знает, но если что сомнительное, вызывают экспертов из больших центров». «А, ладно, что будет, то и будет», — решил Вадим и встал. «Подожди, а почему ты с нами попрощался? А не пойду дальше». «Тебе?» «Так по телефону сказали». Вадим искренне удивился, даже бровью приподнял. «По какому телефону? С чего ты взял? Ты же на переговорный ходил». Какое-то время Фролов, не понимая, смотрел на меня, потом улыбнулся, впервые за этот день. «На переговорный ходят не только звонить. Иногда...» «Точно. Кто-то находится неподалеку и, поскольку звукоизоляция здесь никакая, слушает наш разговор». Вот скрипнула половица под осторожной ногой. Едва заметно качнулась неплотно прикрытая створка двери. «Особо секретного ничего не сказано, и все же...» «Кто здесь?» – резко спросил я и выскочил в коридор. Рядом никого. А в гостиной сидели друг напротив друга вы с Женькой. И, судя по вашим лицам, нелегкий разговор складывался. А дверь в соседнюю комнату прикрыта, хотя точно помню, когда шел к Вадиму, она была нараспашку. И из-за двери доносятся голоса Пал Саныча и Зинаиды. «Не подслушивать же!» Я вернулся в нашу комнату. Вадим улегся поверх покрывала, забросил руки за голову и уставился в потолок. «Когда результаты будут?» – спросил он, уверенный, что я понимаю, какие такие результаты его интересуют. «Да скоро, наверное». «Скорей бы. Вот, зараза, не могу. Все что угодно, но только не неизвестность. Сколько сейчас?» 11.